Глава 7. Элис. Настроение у мамы лучше не становится. Я как могу стараюсь ее развеселить, но, очевидно, смерть бабули еще слишком сильно давит на нее. В Париже мы находимся уже 2 недели, и она почти все это время сидит в нашей съемной квартире, не занимаясь абсолютно ничем. Печальная. Отсутствующее выражение не покидает ее лица, даже когда я говорю, что у меня появился новый друг. Летом он работает в книжном магазине. Он разрешает мне читать книги по истории Франции и помогает понять, что случилось с бабулей и ее семьей. Мама делает глоток чая. Она свернулась в углу дивана, прижав колени к груди и не сводя глаз с точки на стене гостиной, где краска немного облупилась. Я жду ее реакции на свой рассказ о Поле. Но ничего не происходит. Маму словно заперли внутри толстой стеклянной коробки, заглушающей весь остальный мир. И я не могу достучаться до нее, как ни пытаюсь. Я начинаю беспокоиться, потому что именно так мама ведет себя, погружаясь в очередную темную фазу. Сейчас это случается очень редко, раз в несколько лет. Но они все так же невыносимы. Словно кто-то поворачивает выключатель у нее в голове, и из мамы уходит вся энергия. Самая темная из ее фаз пришлась на мой первый класс. С тех пор мы никогда не говорили об этом, но я хорошо помню, как моя живая, энергичная, любящая мать внезапно на несколько месяцев впала в глубочайшую депрессию. Другие эпизоды получались короче и слабее, но видеть их все равно было жутко. Она 2 недели не хочет выходить на улицу, ей с трудом удается вставать с постели, но хуже всего то, что мы с папой бессильны что-либо сделать, чтобы вернуть ее к жизни. Нам остается лишь не обращать внимания и ждать, пока к маме не начнет постепенно возвращаться энергия. Может быть, я преувеличиваю. Скорее всего, дело не в фазе. Сейчас мы знаем, что ее беспокоит смерть бабули и внезапное раскрытие всех тех тайн, которые она хранила. К тому же, правда, мама слишком добрый и спокойный человек, чтобы высказать это вслух. Я подозреваю, ее сильно задело то, что бабуля оставила квартиру не ей, а мне. Я по-прежнему чувствую вину, представляя себе ее лицо, когда мы читали завещание. Я хочу отвлечь ее, и первое, что следует сделать для этого, заставить поговорить со мной. «Поль действительно очень милый и умный», — продолжаю я, — «а еще шикарно рисует, тебе стоило бы увидеть». Опять тишина. «Диана, ты слушаешь Элис?» Папа выглядывает из кухни, где все утро возится с документами на бабулину недвижимость. Они расстелились по всему столу, как лоскутное одеяло. «Мне кажется, она хочет поделиться очень хорошими новостями». Мама моргает и смущенно смотрит на меня. «Извини, что ты говоришь? Я встретила хорошего парня, его зовут Поль. Мы встречаемся с ним уже почти неделю. А, это хорошо». Взгляд ее возвращается к стене. И мама снова замыкается в своем стеклянном ящике. Ненавижу это ощущение, но я чувствую сильное облегчение, когда наконец наступает полдень, и приходит время увидеться с Полем. Больше всего мне нравится, что рядом с ним легко. Не приходится думать, что говорить, пытаться понять, в каком он сегодня настроении, и подстраиваться под него. На самом деле, единственным, что осложняет мои отношения с Полем, является то, что я пока не знаю, является ли это отношениями вообще. Мы уже 2 встречались с ним в книжном магазине, хотя мы приятно проводим время вместе, и я уверена, что Поль флиртовал со мной, ничего пока не происходит. Оба раза мы сидели совсем близко, плечом к плечу, за его столом, и он не сделал ни единого шага. Если уж говорить честно, я тоже, но у меня опыта в таких делах никакого, а у Поля точно была куча девчонок до меня. Поэтому я жду, что он возьмет инициативу в свои руки. Сложно сказать, стесняется ли он, волнуется, что будет выглядеть непрофессионально, или просто относится ко мне не так, как я ожидаю. Может, он просто хочет, чтобы мы остались друзьями? Могу с уверенностью сказать одно. Всегда, когда он рядом, бабочки порхают у меня в животе. Я чувствую их, даже когда в телефоне просто высвечивается его имя. Я пишу Ханне и Камиле, как разочарована вчерашним вечером, хотя в подробностях ничего не объясняю, на случай, если в итоге все закончится ничем. Такой сценарий выглядит самым вероятным, судя по моей личной жизни до сих пор. Точнее, по инциденту с Поморски. Вот что я написала. Когда два человека нравятся друг другу, как долго обычно приходится ждать первого шага? Может это произойти внезапно? Первая ответила Камила. А зачем тебе? Ты что, встретила кого-то? Камила, как всегда. Вот уж у кого с опытом все в порядке. Сейчас это не важно, ответила я. Просто нужен твой совет. Волнуясь, я смотрела, как она набирает сообщение. Из нас троих Камила лучше всего разбирается в отношениях. Они с Питером только недавно отметили свою 7-месячную годовщину. «У некоторых это происходит не сразу», — написала она, и настроение у меня тут же улучшилось. «Помнишь, как Питер не решался поцеловать меня до того свидания на мини-гольфе?» «Ага», — набрала я в ответ. «Все нормально, можно расслабиться». Тут я заметила, что Камила все еще пишет. Ее следующее сообщение обрушилось на меня, как тонна кирпичей. Но если к третьему свиданию ничего интересного так и не случилось, кажется, химии между вами и не пахнет. Когда груз ее слов успел окончательно придавить меня к земле, к разговору подключилась Ханна. «Привет, ребятки! На 100% согласна с Кам!» Сердце у меня совсем упало. Быстро поблагодарив их, я убираю телефон. С Полем мы виделись уже 2 раза, не считая тех 2 в пекарне. Если верить Камиле... Единственная надежда остается на нашу 3-ю встречу. Ровно в 11:59 я шнурую конверсы, прощаюсь с мамой и папой и спускаюсь вниз к Полю. День выдался прекрасный, поэтому он предложил встретить меня у нашей съемной квартиры и пройтись через сад Тюильри до Книжного, где мы проведем вместе всю его смену. Только я открываю дверь, как слышу его голос. «Элис». Поль ждет меня на тротуаре в своей обычной белой футболке и джинсах, держа в руках 2 американо. Он улыбается, его волосы на солнце блестят, как медь. Бабочки снова порхают внутри. «Это тебе», — говорит он, вручая мне кофе. «Интересно, он тоже чувствует этот электрический разряд, когда наши пальцы соприкасаются? Или только я? Что там Камила говорила про химию?» «Спасибо, это так мило. Без проблем». Мы несколько секунд глупо улыбаемся друг другу. «Ну что, может, прогуляемся?» — спрашивает он. «Конечно», — киваю я. Мы идем по тротуару, потягивая кофе. Я замечаю, что Поль держит свой стаканчик в правой руке, словно оставляя левую свободной, чтобы, кто знает, взять меня за руку. «Поль, я так и не спросила, ты живешь недалеко отсюда?» «Нет, рядом со школой, в Латинском квартале». «В смысле, ты проделал весь этот путь, чтобы потом просто вернуться обратно?» «Ага», — весело отзывается он. Щеки пылают. День, впрочем, действительно прекрасный. Любой бы на его месте захотел прогуляться. Поль ведет меня к участку на Рю-де-Ривали, где тротуар переходит в песчаную дорожку с Лувром слева и садом Тюильри справа. Когда я приходила сюда с мамой и папой, мы сразу шли к стеклянным пирамидам и огромной очереди за билетами. Мне никогда не приходило в голову повернуться и полюбоваться раскинувшимися зелеными лужайками, которые, кажется, уходят в бесконечность. То, как ярко-желтые тюльпаны и белые мраморные статуи окружают ровными геометрическими кольцами фонтан в центре, абсолютно изумительно. Здесь виднеются цветущие деревья с пышными розовыми цветками и выглядывающие из травы маленькие группки маргариток. «Потрясающе!» Признашу я, чувствуя, что никакие слова не смогут передать всей красоты этого места. «О да», — отвечает Поль. «Знаешь, впервые приехав в Париж, я не мог поверить, что вся эта красота просто находится в центре города. Забавно, что ты сейчас это сказал. Я думаю об этом все время, что нахожусь здесь. А вдруг мы просто читаем мысли друг друга? Не исключено». «Может, мне стоит попытаться?» «Поль, если ты и правда хочешь сейчас взять меня за руку, я возражать не буду». Нет ответа. Мы обходим вокруг фонтана, потом вдоль тенистой дорожки, усаженной деревьями, которая появилась у еще одного водоема. Мы сравниваем то, что нам обоим нравится в Лувре, и смеемся над тем, какой крохотный и вместе с тем впечатляющий кажется Мона Лиза, когда ты, наконец, пробьешься через толпу. Иногда в разговоре возникают паузы, но они не кажутся неловкими. Скорее, это краткое, приятное молчание во время смены декораций. «Ты всегда любил живопись?» — интересуюсь я, когда мы покидаем сады и направляемся к ближайшему мосту через Сену. «Да», — отвечает Поль. «Рисую, сколько себя помню, с самого детства. Учителям не нравилось, что я рисую на уроках, а мне это помогало сосредоточиться. В тот первый раз в пекарне мне показалось, что ты ушел в работу с головой и вообще ничего вокруг не замечаешь». Он кивает. Рисование меня успокаивает. «О, Поль, это невероятно!» Я останавливаюсь, пораженная видом, открывающимся с центра моста. Искрящаяся вода отливает бирюзой, а на левом берегу, словно королевский дворец, возвышается музей Арсе. «Я бы хотела сделать снимок. Ты не против?» «Нет, конечно». Поставив стаканчик с кофе на балюстраду, я вытаскиваю телефон. Поле отходит в сторону, чтобы я захватила всю панораму. Я пытаюсь поймать ракурс, когда вдруг налетает теплый бриз, и мой полупустой стакан с кофе несет к краю стены. Поль дергается за ним в тот же момент, когда мои пальцы нажимают на спуск. В результате получается смазанное изображение Поля, почти летящего по воздуху, с выражением крайней решительности на лице. Ничего смешнее я в жизни не видела. Вытирая слезы, я показываю фотографию Полю, который тоже хохочет. Он сгибается от смеха, на секунду опершись о мое плечо, чтобы не упасть. Но едва его рука касается моей кожи, как он снова убирает ее, немного поспешно и напряженно. Он избегает контакта со мной. Я не могу понять, в чем дело. Мы продолжаем путь в книжный. «La Petite Librairie», так он называется, точно станет одним из моих любимых мест в Париже вместе с пекарней «Виви». Маленький книжный магазин. Его оранжевый навес пристроился на тихой мощеной улочке. Настоящий, невидимый глазу обычного туриста, алмаз посреди рядов жилых зданий. Когда я впервые зашла внутрь, книг, казалось, было гораздо больше, чем способно вместить такое маленькое пространство. Стеллажи располагаются так близко друг к другу, что между некоторыми удается протиснуться только боком, и все вокруг пронизывает аромат пожелтевших от времени страниц. Я сразу влюбилась в него. После того, как продавец с утренней смены отдает Полю ключи и уходит, он достает лишний табурет, и мы оба садимся за стойку. Иногда я просматриваю книги по истории на английском, но в основном мне нравится сидеть рядом с Полем. Наши плечи почти соприкасаются. Я могу чувствовать запах стирального порошка, исходящий от его одежды. Поль занялся занесением в каталог новой партии книг, а я решаю продолжить переводить. Дневник у Адалин не маленький, а почерк, напротив, очень мелкий. Но я неплохо продвигаюсь. Сейчас я в начале 1942 года, и Адалин только что закончила описывать очередную суровую зиму и нехватку угля. Чтобы согреться, они с бабулей обычно спали, свернувшись под несколькими одеялами, а в самые холодные ночи и вовсе тесно прижимались друг к другу. Я все еще не сказала Полю правду об Адалин. Именно поэтому я продолжаю вежливо отказываться от его предложений помочь мне с переводом дневника. Я боюсь, что в какой-то момент Адалин выкинет что-то неожиданное и должна узнать об этом первой. Сейчас я знаю об оккупации достаточно, чтобы понимать, французы до сих пор болезненно относятся к тому, что часть из них в годы войны сотрудничала с нацистами. Если кто-то из твоей семьи был коллаборационистом, это последнее, о чем ты захочешь поделиться с миром. Размяв запястье, я приступаю к записи от 20 июля 1942 года. О нет, здесь все очень печально. Я с трудом могу писать. Моя рука дрожит, прямо как у папа. Но я должна зафиксировать все, что произошло. Прошу прощения за сумбурность. Мысли путаются. А как иначе, когда мой друг пропал, и где он, я не знаю до сих пор. В четверг и пятницу произошла массовая облава. Началась она рано утром. Тысячи евреев загнали в автобусы и увезли на велодром в Эль-Див, где теперь их будут держать в самых жутких условиях. В очередях за хлебом и метро мы ловим обрывки страшных разговоров. Люди теснятся на поле, без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом. Говорят, что многие уже погибли. Но что станет с выжившими? А что, если их депортируют, а он находится среди них? Я изо всех сил стараюсь не плакать. Не хочу, чтобы родители услышали меня. Мне приходится плакать в подушку. Рассказы об арестах вызывают у меня ужас. Родителей разлучают с детьми. Как же они потом найдут друг друга? Семья из 5 человек отравилась, чтобы их не забрали. Мать, отец и 3 маленьких ребенка. Все они уже мертвы. Еще одна женщина выбросилась из окна. Ходят слухи о жандармах, которых застрелили, когда они отказались подчиниться преступным приказам. Это настоящий кошмар, но больше всего меня пугает то, что я понятия не имею, что стало с моим другом. Я не видела его и не слышала о нем ничего со дня накануне облавы. Не особенно помогла и новость о том, что большинство евреев на Вельдив – выходцы из Польши. Иногда, когда я слышу об очередном проявлении бесчеловечной жестокости, мне кажется, это происходит в другом мире. Но нет, все это здесь, в Париже. И говорят, что станет еще хуже. Сегодня я сидела в поезде рядом с 2 еврейками, которые казались очень напуганными. Я услышала, как одна из них шепнула другой. «Скоро они придут и за гражданами Франции. Я сделаю все, чтобы положить конец этому безумию». Я смотрю на монитор, чувствуя подступающую тошноту. Мы читали об облаве Вельдив, когда в прошлый раз сидели здесь. Евреев держали на стадионе 5 дней без еды и чистой воды. Кругом была грязь. Нескольким женщинам даже пришлось рожать буквально на полу. В итоге всех погрузили в вагоны для перевозки скота и отправили в концентрационные лагеря. «Ты в порядке, Элис?» Оливково-зеленые глаза Поля за очками внимательно изучают мое лицо. Он выглядит встревоженным. «Не уверена», признаюсь я. «А в чем дело?» «Дело в том, что в конце концов Адалин стала симпатизировать нацистам, что, скорее всего, заставило бабулю до конца жизни избегать какой-либо связи с ней. Но в июле 1942-го, когда сделана эта запись в дневнике, у Адалин был друг-еврей, который стал жертвой облавы Вельдив. Из-за этого человека она сильно переживала. Что же, черт возьми, с ней произошло? Поль, мне нужно тебе кое-что сказать. Я больше не могу держать это в секрете. Мне нужно с кем-то поговорить. Понизив голос, чтобы покупатели нас не услышали, я рассказываю ему о фото, найденном в туалетном столике Адалин. Пока я описываю все в подробностях, выражение лица Поля из шокированного становится озадаченным, прямо как у меня. Он дважды читает последнюю запись в дневнике. «Так ты говоришь, что этот человек стал симпатизировать нацистам? Именно так?» «Не могу в это поверить. Я не понимаю». По-прежнему всматриваясь в монитор, Поль хмурит бровь и высовывает кончик языка. Я уже заметила за ним эту привычку. Он делает так, когда на чем-то сильно сосредоточен, например, когда рисует. Эта его поза, забавная и серьезная одновременно, помогает мне немного расслабиться. Я боялась рассказать тебе про Адалин, потому что почти не знала тебя и не хотела, чтобы моя связь с таким человеком тебя отпугнула. Отпугнула меня? Да никогда. Краснее я наблюдаю за тем, как Поль роется в рюкзаке в поисках скетчбука. Достав, он раскрывает его на коленях и начинает что-то быстро строчить на чистой странице. «Что ты делаешь?» «Составляю список всего, что нам пока известно об Адалин». «Поль, ты чудо!» «Так, посмотрим. Она была красива, богата, ходила на вечеринки и ненавидела немцев, когда они вторглись в страну. Еще она ненавидела Петена за его сделку с Гитлером. Обожала речь де Голля о пламени французского сопротивления. Поль набрасывает все, что я диктую. У нее был как минимум один друг-еврей, и его, похоже, отправили в концлагерь». «Ага». И потом она вдруг решила сменить сторону. Добавляет Поль, завершая цепочку моих мыслей. «Что-нибудь еще?» «Нет, пока это все. Мы оба смотрим на список, запутавшись еще больше». «Все это крайне странно», — делает вывод Поль. «И не говори». В 5 часов он закрывает магазин. Мы отправляемся к Вивен перекусить, благо пекарня находится рядом. Она кладет нам 2 куска абрикосового тарта, только что из печи. «За счет заведения», — настаивает Виви. «Я пытаюсь заставить ее взять у меня деньги, но она отталкивает мою руку, а Поль лишь беспомощно пожимает плечами». Когда мы соскребаем последние крошки с тарелок, Поль говорит: «Теперь Адалина у меня из головы не выходит». «Правда? Она та еще загадка», — отвечаю я. «Я хочу узнать все о бабуле и Адалин. Что собираешься делать?» «Мне кажется, надо вернуться в квартиру и поискать там. Вдруг найдутся другие подсказки. Я нашла дневник и фотографию, но могла что-то и пропустить. То, что бабуля хотела бы, чтобы я нашла. Мало ли, я кручу в руках дужку очков. Если хочешь, пойдем вместе. Тебе должно там понравиться». «Я бы очень этого хотел», — отвечает Поль. «А вот и бабочки. Поль позвал меня в свой мир. Теперь моя очередь пригласить его в свой». Он улыбается и, опять увидев ту ямочку на его верхней губе, я чуть не таю на месте. Но тут в голове вспыхивает красный сигнал тревоги. Я только что вспомнила сообщение Камилы. Наша третья встреча подходит к концу, но нет ни намека на страсть. Просто прекрасно. Пока я тут обхаживаю Поля, он смотрит на меня всего лишь как на друга. «Ты уверен, что хочешь пойти?» — уточняю я. «От твоего дома это довольно далеко». «Я не против», — отвечает он, улыбаясь. «С тобой я бы пошел куда угодно. Может, не все еще потеряно». «С Полем мы договариваемся встретиться завтра, и я отправляюсь домой, посмотреть, чем заняты мама с папой. Меня не было часов 6, но они сидят точно в тех же позах, в каких я их оставила. Разница заключается только в том, что папины волосы уже топорщатся из-за того, что он постоянно прочесывает их пальцами, раздраженные всей этой писаниной. Мама выглядит чуть поживее. Она, по крайней мере, замечает мое присутствие, когда я плюхаюсь рядом с ней на диван. Не сравнить, конечно, с человеком, подпевающим в машине песням с диска «Лучшее Бродвея», но уже что-то. «Хорошо провели время?» — спрашиваю я. «Твой отец страшно занят», — отвечает мама. «Он даже из-за стола встать не может. Все кажется очень сложно». «Да уж, твоя бабка нисколько не облегчила нам задачу». «Твоя бабка». Мама, похоже, сегодня не в духе. Встав с дивана, я заглядываю на кухню. «Пап, тебе помочь чем-нибудь?» «Нет, милая, думаю, я справлюсь», — откликается папа. «Почему бы тебе не составить маме компанию? Мне кажется, ей сейчас не помешает». Я возвращаюсь в гостиную. Мама вытягивает нитку из рукава своего поношенного кардигана. «Дать тебе ножницы?» «Когда меня не станет», — тихо произносит она, застав меня врасплох. «Можешь быть уверена, что с тобой я так не поступлю». «Мам, ты о чем?» «Я про то, что постараюсь облегчить вам с папой жизнь и не оставлю вас с кучей непонятных бумажек». «Откуда она взяла это?» «Она говорит так, как будто ей осталось жить несколько дней. Я пугаюсь, что мама собирается составить завещание, но вновь вынуждена напомнить себе, что каждый справляется с горем по-своему. Когда у тебя умирает близкий человек, то поневоле начинаешь задумываться и о собственной смерти, верно? Может быть, ее просто нужно отвлечь? Она ведь сидит здесь целыми днями с папой, только и думая о бабуле. Давай сходим куда-нибудь, — предлагаю я. Мы можем заглянуть на рынок и взять что-нибудь к ужину. Маме бы это понравилось. Она всегда показывает мне, какие продукты выбирать в магазине. Чуть зеленоватые бананы и авокадо, достаточно мягкие, но не перезрелые. Если хочешь, — односложно отвечает она. Я захожу в родительскую спальню, чтобы найти ей пару ботинок. Потом, не без некоторых усилий, мне удается оторвать ее от дивана. Когда мы выходим наружу, на вечернем небе появляются первые клочки розоватых предзакатных облаков. Вечер выдался ясным. Мне, пожалуй, действительно стоит как-нибудь воспользоваться советом того таксиста и показать маме Сакре-Кёр. Вдруг хотя бы прекрасный летний закат над Парижем поднимет ей настроение. На следующее утро я, завернув за угол Рю де Маркиз, уже вижу там Поля. Он стоит у дома номер 36, засунув руки в карманы. На его веснушчатом лице появляется искренняя радость при виде меня. И тут я понимаю, что меня беспокоит кое-что еще. Как нам приветствовать друг друга? Когда мы встречались раньше, между нами всегда имелась преграда. Стол в книжном магазине, стаканчик с кофе, который он протянул мне вчера. Сейчас между нами впервые нет барьеров, и до меня доходит, что я не знаю, как быть. Не пожимать же руки. Слишком формально. Но нужно ли нам обняться? Мы никогда раньше этого не делали. Я была бы не против, но хочет ли он этого? Обнимаются ли друзья во Франции? Ох, как все сложно. А между тем я приближаюсь. Может, Поль сам мне намекнет. «Привет, Поль. Я не уверена, какое расстояние нужно сохранить между нами, поэтому выбираю случайную точку и останавливаюсь. О нет, кажется, я все испортила. Теперь между нами странно большое расстояние. Поль подходит ближе. Мы и правда обнимемся. Это действительно произойдет. Его руки начинают двигаться, но я не могу сказать точно, что они делают. Поэтому в панике делаю единственную осмысленную вещь в этой ситуации. Машу ему с расстояния почти в метр, как последняя дура. Поль роняет одну руку и машет мне в ответ. «Привет», — произносит он. «Умница, Элис, просто молодчина». Пытаясь сгладить неловкий момент, я веду его на пятый этаж. Открыв дверь, я вижу на лице Поля выражение настоящего изумления. Он, ни слова не говоря, несколько раз открывает и закрывает рот и, наконец, с трудом произносит «Элис, c'est incroyable». «Элис, это невероятно». Я веду его через гостиную-столовую, а потом через кухню. Поль продолжает что-то бормотать, не веря своим глазам и вертя головой во все стороны. «Я мог бы часами все это рассматривать», — наконец признается он. «Рада, что тебе понравилось. Когда я в первый раз пришла сюда с родителями, мама здесь вообще оставаться не хотела». Он кладет на место хрупкую стопку старых счетов, которую в этот момент рассматривал. «Как она, кстати?» «С его стороны очень мило об этом спросить. Недавно мы говорили о моих родителях, и я упомянула, что маме после смерти бабули пришлось нелегко. Поль сказал, что ему тяжело это слышать, но не тем заготовленным тоном, каким некоторые реагируют на плохие новости, которые их в сущности совсем не трогают. Похоже, ему и в самом деле было жаль ее». «Так себе, признаюсь я. Вчера она весь день просидела на диване, уставившись в одну точку. Когда я вернулась, то заставила ее выйти на улицу полюбоваться закатом, потому что обычно ей нравятся такие вещи, но она все равно как будто находилась где-то далеко». Поль хмурится. Звучит не слишком позитивно. «Да, знаю. Хотела бы я чем-нибудь ей помочь. Вы с отцом не пробовали говорить с ней об этом?» «Самую малость», — бормочу я, скрещивая на груди руки. «Но разговоры о чувствах определенно не самая сильная сторона нашей семьи». «Но это могло бы помочь», — предполагает он. Звучит обнадеживающе. Сразу видно, Поль никогда не встречался с семьей Прюит. «Может быть», — отвечаю я вежливо. «Ну так что, хочешь взглянуть на остальные комнаты?» Я веду его в главную спальню и подвожу к туалетному столику Адалин. Предупредив, чтобы он приготовился к самому худшему, я открываю верхний ящик и показываю ее фото в окружении нацистов. Поль реагирует на снимок точно так же, как и я, хотя, в отличие от меня, точно знает, чего ожидать. Фотография настолько шокирует, что ее даже не хочется касаться руками. Поль держит ее самыми кончиками большого и указательного пальцев, словно хочет ограничить контакт. «Ты думаешь, она встречалась с кем-то из них?» — спрашивает он. «Вполне вероятно», — отвечаю я, скорчив гримасу отвращения. «Они даже могли быть женаты?» «Надеюсь, что нет». Пока Поль изучает фотографию, я замечаю в ящике еще одну вещь. Ежедневник твердой обложки за 1943 год. Из любопытства я листаю несколько страниц. Адалин не только хранила все газетные вырезки со своим участием, но и фиксировала все встречи в своем календаре. Как минимум раз в неделю встречаются слова «дине» и «фет» — ужин и вечеринка. Каждые несколько недель в субботу попадаются обведенные квадратиком слова «отель Бельмон». «Поль, ты слышал об этом месте?» «Ага, оно отсюда недалеко». Я показываю ему, как часто мелькает это название в ежедневнике. «Хочу проверить кое-что». Схватив свой телефон, я набираю в поиске «отель Бельмон», «Вторая мировая война», «Париж». По первой ссылке предлагается забронировать номер в отеле «Бельмон» в 8-м округе рядом с нами. Вторая ведет на статью в «The Guardian» с обзором книги о сопротивлении и сотрудничестве с немцами в оккупированной Франции. Бинго! Кликнув на ссылку, я пробегаю глазами статью в поисках упоминаний Бельмона и, найдя то, что искала, вслух читаю Полю. «Ле Гран», так зовут автора, «прошел всеми закоулками жизни, от голодных семей, стоящих в очередях, до сливок общества, собиравшихся в отеле «Бельмон», чтобы танцевать всю ночь напролет с немецкими офицерами». «Господи!» — только и говорит Поль. «Адалин тоже там бывала», — добавляю я с горечью. «Ничего удивительного». Я кладу ежедневник в рюкзак, чтобы позднее изучить его повнимательнее, а потом отвожу Поля по коридору в спальню Адалин, чтобы показать, где впервые нашла дневник. Помню, как возбуждена я была тогда, не зная еще всей страшной правды о ней. Вспоминаю, что так и не открыла тот ящик внизу. «Слушай, я в прошлый раз не смогла открыть его. Я тычу носком кед в нужное отделение. Вдруг у тебя получится?» «Да, давай попробуем», — отзывается Поль, опускаясь на корточки. Взявшись за ручку, он резко дергает ее на себя, отчего под его футболкой четко вырисовывается бицепс. Ух ты, и правда застрял. Он трясет рукой и тянет снова. Раздается долгожданный скрип, и с последним рывком ящик оказывается на свободе. Мы заглядываем внутрь. «Смотри-ка», — произносит Поль, — «здесь записка». Он осторожно вытаскивает из ящика небольшой листок бумаги и подносит его к свету. «Господи, это бланк из отеля «Бельмон»?» «Точно», — подтверждает Поль, придвигаясь ближе, чтобы мы оба могли видеть бумагу. Под фирменным крестом отеля нацарапано короткое сообщение на французском, а снизу стоит подпись. «Гауптман Ульрих Беккер III». «Это же немецкое имя», — шепчет Поль. «А Гауптман, кажется, воинское звание». «О чем записка?» Поль поправляет очки и ниже склоняется над ней. «С французским у него беда», — сразу говорит он. «Ладно, посмотрим. Моя дорогая Адалин, я благодарен за все те вечера, что мы провели вместе». У меня вырывается стон. «Твои прекрасные глаза и потрясающие истории смягчили мою боль от того, что я так далеко от дома. Если я не могу быть в Берлине, я счастлив быть в Париже рядом с тобой. Надеюсь, этот небольшой подарок согреет тебя холодной зимой. Преданный тебе Гауптман Ульрих Беккер III». Поль откладывает бланк и смотрит на меня. У него на лице явно читается отвращение. Я чувствую то же самое. Мы только что прочли любовную записку от нациста, адресованную члену моей семьи. «Должно быть, она встретила его в отеле «Бельмон», когда приходила туда вместе с матерью», — произносит он. «Ну, если все так, как ты думаешь, и в итоге она вышла за кого-то из них, то, видимо, за этого парня», — угрюмо подтверждаю я. «Мы можем попробовать найти его». «Неплохая идея», — соглашаюсь я, но тут же качаю головой. «Не могу поверить, что собираюсь искать нациста. Чувствую, мне нужно как-то очистить душу». «Что у нас точная противоположность нацистам, как думаешь?» «Нам надо сходить в Национальный музей сопротивления в Шампиньи-сюр-Марн. Всегда хотел туда попасть». Я смотрю на него, стоящего тут в своих джинсах и простой белой футболке. Красивого французского парня, который в этот момент может быть где угодно, но находится здесь, рядом со мной, помогая разобраться с самой странной загадкой в мире. Самое удивительное, что за то время, что я провожу с родителями, особенно последние 2 недели, я не перестаю ощущать себя одинокой. Но находиться рядом с Полем оказалось совсем иначе. У меня словно появился союзник, который всегда на моей стороне. «Я так счастлива, что встретила тебя», — вырывается у меня. И я тут же об этом жалею. Сегодня явно не мой день. Сначала нелепая сцена на тротуаре, теперь это. Но Поль улыбается. «А я счастлив, что встретил тебя». Для сохранности я вкладываю записку Ульриха в ежедневник Адалин, и мы спускаемся на улицу. «Полю нужно еще зайти в «La Petite Librairie», а мне домой, проверить, поела ли мама, потому что она вполне может забыть об этом». Я возвращаюсь с Полем к его станции метро. Но вместо того, чтобы попрощаться, он вдруг спрашивает: «Слушай, Элис, ты что-нибудь знаешь о «Le 14 juillet»?» «14 июля. В Америке его вроде называют «Днем взятия Бастилии». «К чему это он?» «Да, я слышала об этом празднике». «Что-то вроде нашего 4 июля?» «Да, ну почти. Это наш национальный праздник. Его отмечают не так широко, как в Штатах, но все равно проводят парады, фейерверки. Хотя и не сравнить с соревнованиями по поеданию хот-догов, конечно». «Вы лишаете себя великой традиции», — замечаю я. Поль смеется. Потом опускает глаза и кашляет. «Так вот, Виви любит отмечать «Le 14 juillet», — говорит он. «Каждый год они с друзьями снимают квартиру у Версаля, совсем рядом с дворцом. И сестра готовит что-нибудь для всех». Внезапно сердце у меня начинает биться сильнее. «Я о чем?» — продолжает Поль немного подрагивающим голосом. «Виви очень хочет, чтобы ты в этом году присоединилась к нам. Я тоже, разумеется, хочу. На метро отсюда всего 45 минут. Друзья у нее очень милые, и, само собой, я провожу тебя домой в любое время, когда захочешь, и...» «Поль, я бы очень хотела пойти!» Сжав руки, выпаливаю я. Он выглядит удивленным. Но потом, наконец, расслабляется. «Серьезно?» «Ну, конечно. В смысле, мне нужно сначала спросить родителей, и если они не против, то я с вами». Несколько секунд мы просто улыбаемся друг другу, стоя на тротуаре. Люди обходят нас, спускаясь по ступеням метро, но я не обращаю на это внимания. «Тогда...» — кивает Поль. «Дай мне знать, что они скажут». «Я сразу напишу тебе». Звучит отлично. Увидимся, Элис. Увидимся. Поль как будто хочет еще что-то добавить, но момент уже упущен. Он быстро машет мне на прощание перед тем, как спуститься по ступенькам, сунув руки в карманы джинсов. Расставаться с ним почти больно, и мне хочется знать, чувствует ли он то же самое.